Да не до этого ей теперь. Но ведь это не забулдыга какой-нибудь, человек явно солидный. Нужно помочь. Она свернула на соседнюю дорожку. А может, и он мне чем поможет? Мелькнула мысль. Она подошла, наклонилась, положила два пальца на шейную артерию. И в этот момент почувствовала запах перегара. Поморщившись, она хотела отдернуть было руку, но, взглянув на лицо мужчины, что-то вдруг начала припоминать. Она его где-то видела. Ну, конечно! Несколько дней назад Нина Петровна лихорадочно кивала в его сторону. Один из самых богатых людей в городе. И Ольга тогда запомнила. Синие глаза, машина, похожая на замысловатый космический корабль, абсолютная уверенность в себе. Может быть, это шанс? Рискнуть? Выбора нет. На карте стоит все. Жизнь дочери, псковские прелести. У нее получится. Спокойно. Только не нужно торопиться. Что с ним? Старушка с баллонкой с любопытством заглядывала ей через плечо. «Все в порядке», — как можно спокойнее сказала ей Ольга. «Я врач. Сейчас все будет в полном порядке». Она шагнула к дороге, достала из кармана последние 50 рублей и помахала перед машиной. Скрипнули тормоза. «Помогите, пожалуйста. Мой муж...» — и указала пальчиком в сторону тела. Водитель хмыкнул, забрал купюру. «Поможем! Что, я не человек, что ли? С каждым может случиться!» Он стоял на дороге с поднятой рукой, и когда счастье уже, казалось, улыбнулось ему, на дорогу неожиданно выбежала женщина. Машина, сворачивающая к нему, резко затормозила и остановилась около нее. «Здорово! Не судьба ему добраться сегодня до Зойки!» Водитель вышел из машины, широко улыбаясь, шагнул вглубь парка, размытого дождями, отодрал от земли безжизненное тело, не удержался и чуть было не повалился с ним вместе на землю. Женщина подбежала, подхватила мужчину, безжизненно свесившего голову на грудь, и они вместе поволокли его в машину. Господи, не приведи дожить до такого. Он так увлекся просмотром парковой сцены, что не сразу вспомнил, куда и зачем ему надо, когда к обочине подрулил зеленый жигуленок. «До набережной подбросите?» — спросил он старичка, сидевшего за рулем. «Садись». Первые весенние сумерки чуть позже разольются в самые настоящие белые ночи. Но когда это еще случится? Вряд ли пешеходы, которых он так внимательно разглядывал из машины, помнят об этом. Они спешат домой, покупают по дороге хлеб в ларьках или пиво, и им нет никакого дела до наступления белых ночей, будь они хоть трижды белыми. Зоя встретила его с легким укором. «Вечно ты опаздываешь. Все уже собрались». Он скорчил гримасу. Сестренка была умницей, понимала его с полуслова. Да и, собственно, не сестренка она ему, а так. Несостоявшаяся невеста, безнадежная подружка, которая все длит и длит их отношения, переводя на любые рельсы, деловые, учебные, только бы не разойтись совсем. Она еще не пришла, но скоро будет. Он помедлил на крыльце, достал сигарету. Идти в дом, где собрались денежные тетеньки, повернутые на изучение английского языка, ему не хотелось. Он облокотился о перила, закурил, рассматривая сумеречную набережную с тусклыми желтыми огнями. «Я сейчас». Зоя убежала к своим дамам разжигать вечеринку, разносить бутерброды. Собственно, эта вечеринка была частью ее работы. Она пристроилась к небольшой частной фирме по обучению языка. Недавно фирма, благодаря усилиям хозяйки И Зойка считала...